Глава 51. Дело шло к развязке. Народ отвернулся от власти, что подтверждали упавшие до 30% рейтинги. Теперь нужно было только слегка додавить. «Значит так, ребята, находите на рынке иноземцев и разбираетесь с ними по полной программе. Ну там, бьете, портите и раздаете прохожим товар. За все по 2 сотки на рыло». «Бить всех иноземцев?» «Нет». «Нет, всех бить было не надо. Надо было только дальнего зарубежья, чтобы попортить отношения с будущими соседями, которые первыми должны признать независимость нового государства. Или не признать». «Значит так, ребята, русские совсем оборзели, надо их проучить. Идете на базар и по полной программе». Вначале на базар приходили бравые русские парни и, подходя к торговцам из дальнего зарубежья, спрашивали: «Ну чё, нажрали хари на наших харчах?» «Дорогой, мы не понимаем, что вы хотите». «Ах, не понимаете, ну сейчас поймете». И, вытащив из-под кожаных курток ломики, разносили прилавок в щепы. Товар разбрасывали и раздаривали. Продавцов роняли лицом в грязь и с удовольствием пинали. «Так их, так, а то совсем оборзели», — радовались расправе покупатели. Прилавки быстро восстанавливали, но на следующий день на базар заявлялись подогретые спиртным иностранцы и били русских продавцов и их крыши. «Совсем обнаглели, сволочи!» — возмущались прохожие, наблюдая, как не наши пинают наших. «Понаехали! Порядки свои устанавливают! Раньше пикнуть боялись, а теперь...» Конфликт разрастался и уже не требовал финансовых вливаний. Все и так с удовольствием били друг друга, сходясь стенка на стенку. Ненависть к отдельным представителям соседнего государства переносилась на все соседнее государство. «Да все они там такие!» Что должно было сыграть свою роль в дальнейшем? Потому что оставаться один на один с ближним врагом кому захочется? Когда припахивает войной, все начинают искать защитника. А здесь и искать не надо. Но войной припахивало мало. И поэтому в городе произошло очередное возмутившее население ЧП. Их продавцы бросили в наш киоск боевую гранату. Погибла часть крыши, в общем-то нормальные русские парни, которых хоронил весь город. Виновников не нашли, хотя свидетели подробно описали их внешность. В городе поползли упорные слухи, что иноземцев не трогают не просто так, а по наводке власти, которая им продалась потрохами и специально давит отечественных производителей, чтобы иметь свой навар с импортного ширпотреба. «Не, но почему их не могут найти? И почему не трогают? Даже после того, что было, не трогают. Ну вот почему?» Народ отшатнулся от до того привлекательной ближней заграницы в сторону России и отшатнулся от местных правителей. Ну и нормально. Еще пара-тройка киноконцертных бригад и пара-тройка гранат, и можно считать, что враг добит. Но враг добит не был, потому что пропал Сорокин, журналист, на которого были завязаны все контакты с прессой. Пропал Сорокин. И не только Сорокин, что само по себе было не страшно, так как он ничего не знал, но свидетельствовало, что ничего еще не кончено, что враг жив и способен на ответные удары. Получается так.